дозовешь меня. Ночь, луна, ночь, луна. И снова два крыла поднимут прямо в небо. Налей еще вина. Ночь, луна, ночь, луна. Закончен этот день, твоя взяла. Не надо прощаться с мечтою. Мне кричи так высоко. Рисуй на облаках. Время летит по венам. Люди, стены, поговори со мною. Ночь, луна. Одна. Ночь, луна, ночь, луна. Давай не прячь глаза. Я не хочу расстаться. Побродим до утра. Ночь, луна, ночь, луна. Побудь сегодня с тем, кому нужна. Не надо прощаться с мечтою. Мне кричи так высоко. Рисуй на облаках.